Глава 12. «Денис Юрьевич, а я-то тут при чем?» Вопрос был максимально риторический, но Вяземский просто не имел права его не задать. «Серега, не задавай албанских вопросов!» На ходу отмахнулся Кравченко. «Ну а все-таки?» «Во-первых, ты согласился. Было такое, нет?» «Ну, было». Вынужден был признать разведчик. «Во-вторых, у тебя морда лица суровая. Сразу видно, что ты скорее расстреляешь, чем помилуешь. А то у меня лицо больно доброе. Меня любят, но не боятся. Даже когда морды бью». «Нормальная у меня морда лица». «В-третьих, генералам такое дергать больно жирно. А Ядрова пожалей. Будь человеком, имей совесть. Особист уже который день толком не спит. Темных пытает без передышки на сон и перекусы». «Не пытает, а допрашивает». Поправил Вяземский. «Все-таки самая крупная партия пленных боевиков за все время. И товарищ полковник не курит». «Какой ж ты зануда! И как тебя только Эрин терпит!» Поморщился Кравченко. «Хм». Майор приподнял бровь. «А в-четвертых? Смотри и учись, салага!» Хохотнул полковник. «Глядишь, следующим на очереди будешь». Неопределенно ответил Сергей. «Многозначительно мычу, и дальше мы идем гулять». Хмыкнул Кравченко, подходя к комендатуре. Дневальный на входе четко козырнул начальству. Комендатура была домиком небольшим и построенным больше проформы ради. Серьезных нарушений за все время так и не случилось, слава всем светлоярским богам, а мелкие решались в рамках подразделений, как правило, тяжелым командирским кулаком. Темных же даже никто и не думал сажать в такой, с позволения сказать, синг-синг. Высокое начальство более чем серьезно отнеслось к возможностям диверсантов-террористов с многовековым опытом, так что держали их в натуральном бункере со стенами из многометрового, на всякий случай, армированного бетона, круглосуточным видеонаблюдением, системой подачи усыпляющего или даже навеки усыпляющего газа, стальными взрывозащитными дверьми, автоматическими турелями и до зубов вооруженной охраной. На фоне этого комендатура выглядела скорее курортом. Населенным курортниками, собственно говоря. И сейчас группа таких курортников контрактной службы столпилась вокруг стола. На столе стоят старенький принтер и не менее старенький ноутбук, за которым сидел мужик лет 40 с погонами старшего сержанта. Прапорщик самозабвенно играл в старенькую GTA San Andreas. «Да пошел ты нахрен, мент поганый!» — орал возрастной игроман, удирая на машине от кучи полицейских. Особый колорит добавляло наличие на руке сержанта нарукавника с символикой военной полиции Минобороны РФ. Трое стоящих за его спиной военных подбадривали и выражали одобрение. «Да вы охренели!» — рыкнул Кравченко, увидев все это. Сержант подскочил со стула, заодно с грохотом уронив его на пол. «Здравия желаю, товарищ полковник!» Бодро гаркнул ВПшник, вытягиваясь по струнке. «За время вашего отсутствия никаких происшествий... А это что?» произнес Кравченко подозрительно ласковым тоном. «Где все? Где старший?» «Так на выезде все. Там в деревне опять мотострелки и местные синьки обожрались». «Опять?» «Так каждую неделю кто-то обжирается», — пожал плечами сержант. «Местные хорошую настойку делают, чисто как компотик пьется. Сначала хорошо, хорошо, а потом плохо». Кравченко шумно выдохнул. «В пехоту захотел, капрал?» «Так точно, товарищ полковник». «Не понял». Нахмурился начальник гарнизона. «Товарищ полковник, я уже сколько рапортов написал? Ну нет уже никаких моих сил в ментах сидеть», — пожаловался сержант. «Переведите меня в боевую часть, а? Ну подумаешь, ранило еще во Владимирске, в менты-то сразу за что? Я ж здоровый. А своих пацанов вязать отвратно, просто капец как». «И вот что с такими делать?» Кравченко снял кепи, вытер лоб и покосился на майора. «И чего им на базе не сидится, а? Сытно, тепло, и мухи не кусают, а они напередок рвутся. И таких полбазы». «Я и в Сирию хотел, а меня не взяли», — пожаловался сержант. «Тимченко», — прочитал Вяземский табличку с фамилией на груди полицейского. «Ты не из минометки, случайно?» «Не, я из гранатометного. Когда имперцы штаб-корпуса поджарили, я как раз с документами приезжал, ну вот и зацепило. А как выписали, обратно не взяли. Взводный у нас козлина». «Так, тихо, тихо», — нахмурился Кравченко. «Значит так, сержант». «В гранатометах шаришь?» — спросил Сергей. «АГС, в смысле?» «Я еще во вторую чеченскую с ним по горам бегал». «Еще один нарушитель субординации!» — возмутился полковник. «Перебивает он меня тут. Может, тебе вмазать, а?» «Товарищ полковник, а давайте его ко мне», — предложил Вяземский. «Мне как раз гранатометчик нужен нормальный, а то Сомов из гранатометного и правда козлина, никого не отпускает. Ко мне пойдешь, сержант?» «Конечно, товарищ майор!» «Так, тихо!» — рыкнул Кравченко. «Потом с этими вашими переводными коллизиями разберемся». «Где подсудимые, сержант?» «Так вот же они, товарищ полковник». Безмятежно указал ВПшник настоящих за его спиной парней. Начальник гарнизона на пару мгновений прикрыл глаза, а потом ласково поинтересовался. «Саботируешь?» «Так точно». «Забирай его, Серега», — махнул рукой Кравченко. «Таким охреневшим придурком только в разведке и место». «Довольно обидно прозвучало, знаете ли, Денис Юрьевич», — заметил Вяземский. «А вы чего лыбитесь?» — рыкнул полковник на троицу улыбающихся военных. «А ну, на казнь за мной, шагом марш!» «А могли бы просто не ходить лично и не знали бы, что за бардак в комендатуре творится». Как бы в пространство заметил на ходу Вяземский. «Ну уж нет!» — фыркнул Кравченко. «Я еще когда в лейтенантах сопливых ходил. Хотя нет, у меня организм крепкий, так что сопливым я и тогда не был. Так вот, когда я еще в лейтенантах молодых ходил и подъем переворота мог исполнить на турнике, а не на диване, я все удивлялся. Почему, пока до подпола все ходят, то нормальные мужики? А как полка нададут, так сразу в уродов превращаются. Магия!» И еще тогда подумал, стану полканом, не буду ленивым мудаком. А личный состав все равно сношаете. А личный состав надо сношать, иначе он охренеет, на шею сядет и ножки свесит. Зато я таким образом всех люблю, и меня все любят. Но хорошо, что не таким же образом. Звездами не вышли. Любите в смысле сношаете? А я как сказал. Судилище решили устроить прямо около штаба, на солнышке, на свежем воздухе. «А что в кабинете тухнуть?» — ответил на невысказанный вопрос полковник. «Строили-то под наши островные условия, так что духотища в кабинете страшная. А когда про кондиционеры спрашиваешь, они на меня смотрят, как будто я руку принцессы Лихтенштейна требую, полкняжества в придачу и личную яхту по цене авианосца». Наряд по штабу вынес стол, накрытый красной материей, и три стула. «А где Семенович? Где мой любимый начальник штаба?» — поинтересовался полковник. «К товарищу генералу ушел. Срочный доклад», — ответил один из дневальных. «А меня почему не позвали?» «Доклад срочный, но не настолько срочный, товарищ полковник». «Значит, загасился морда», — резюмировал Кравченко. «Ну ладно. Запомнили, затаили. Так, негодяи, подходим ко мне на раздачу лещей. Все-все вместе». Вяземский и полковник расположились за столом, а трое провинившихся перед ними. «Ну и что мне с вами делать, а?» Ласково произнес Кравченко и повернулся к майору. «Вот что мне с ними делать, а?» «Выгнать из армии?» — предложил Вяземский. «Хотя нет. Они ж только обрадуются. В арктическую группировку услать? Говорят, на новой земле ядерный полигон расконсервировали». «Чтобы они так дешево отделались? Ну уж нет. Тут налицо серьезный проступок». Полковник открыл папку и разложил перед собой несколько листков. «Значит, ходили в увольнение в деревню, причем неоднократно, водили шуры-муры с местными девками, причем неоднократно». Кравченко посмотрел на троицу, которые уже казались не столь расслабленными, как в комендатуре. Точнее, даже совсем не расслабленными. «Я что говорил про то, чтобы не совать свои отростки куда не положено? И вот он результат!» Полковник тряхнул листками. «Три рапорта! Тьфу! То есть три челобитные! Тьфу! То есть три жалобы на то, что у трех жительниц деревни женского пола вскоре ожидается прибавление! И ладно бы еще это! Так вы умудрились окучить троих дочерей старосты! Вы хоть понимаете, чем это чревато? Думаете, я вас в комендатуру засунул в наказание? Я вас, придурков, между прочим, спасал от старосты! Он, кстати говоря, отставной декурион! И если полюбовно все не решим, то он грозится три ваших тыквы наградной секирой раскроить. А оно мне надо на вас похоронки писать? Ну нахрен!» «Может, получится договориться?» — промямлил один из ударников демографического труда. «Получится договориться!» — передразнил его Кравченко. «Одной из пострадавших, между прочим, нет 18 лет. Уголовно наказуемо, между прочим, по нашим советским законам». «А Нина сказала, что ей 20», — Вздохнул молодой парень, который на 18 тоже откровенно не выглядел. «Ей было 17, но выглядела она на все 18!» Ядовито произнес полковник. «Так давайте их имперцам выдадим». С прохладцей предложил Вяземский, окидывая троицу своим фирменным препарирующим взглядом. «Что там у них за это полагается? Руки вряд ли будут рубить, прочие причиндалы тоже навряд ли. Каторга?» Но пяток лет кайлом на каменоломнях помашут, может, чего и сообразят. Или, может, их в гарнизонный суд? Поедут в колонию, берцы нам шить будут. Эти наши ют, как же!» — фыркнул Кравченко. «А может, их в штрафную роту отправить?» — предложил Сергей. «Нам тут как раз пару шверпунктов темных предстоит сковырнуть. Вот и пойдут в первых рядах на отравленные мечи и боевые заклинания». Троица синхронно сглотнула. Вяземский неприятно улыбнулся. Предварительной договоренности с полковником у него не было, но он уже понял, что ему тут отводилась роль злого полицейского. «Майор вот интересные вещи предлагает», — покивал Кравченко. «Может, так и сделать, как думаете?» Провинившиеся замотали головами. «Ты смотри, не хотят!» — полковник деланно изумился. «А что мне тогда с вами делать?» «Понять и простить», — неуверенно вякнул белобрысый крепыш. «Тоже молодой». Да и вообще вся троица была явная из свежеиспеченных контрактников, которых оставили после срочки в армии из-за Владимирского инцидента. «Тоже мне, Александр Бородач!» «А это кто?» «Потерянное поколение, даже классику уже не знают!» Вздохнул Кравченко и неожиданно рявкнул. «И почему не бритый? Вам втащить, что ли?» Троица промычала что-то малоосмысленное, отдаленно похожее на оправдание. «Еще предложения будут?» «Более конструктивные». Таковых не нашлось. «Ну, тогда так, братцы-кролики». Полковник кровожадно улыбнулся и потер руки. «Слушайте мой приказ. Сейчас идете в располагу, моетесь, подшиваетесь. А подшив же нет больше. Тогда не подшиваетесь, но бреетесь обязательно. Экипируетесь в офиску со всеми шевронами, значками и знаками различия. Медаль у кого-нибудь есть? Хотя откуда у вас?» «У нас и офиски-то нет, товарищ полковник». «Значит, придется купить, украсть, родить, неважно. И завтра поедем вас в деревню старости сдавать». «А может, не надо нас старости сдавать?» «Цыц! Я еще не договорил». «Значит, едем сдавать вас старости, у которого вы будете просить руки его ненаглядных дочурок». Вытянувшиеся лица провинившихся изрядно повеселили Вяземского, но он уточнил. «Товарищ полковник, а как же запрет на связи с местными?» «Политика партии изменилась», — поморщился Кравченко. «Укрепляем связи между братскими народами, значится. Ну, чего стоим, кого ждем? Кругом, бегом, марш!» Глядя на улепетывающую троицу, Вяземский спросил. «А что это за нововведение и почему я о них не знаю?» «Меньше по боевым рейдам мотайся и боевые листки читай, будешь знать». Хмыкнул полковник, вольготно разваливаясь в кресле и доставая сигареты. «Недавно спустили сверху. Сказали, что на связи можно закрывать глаза, если они не несут угрозы национальной безопасности». «При таком раскладе, случись чего...» — начал Сергей. «Но это работает и в обе стороны», — заметил полковник. «Тем более, что до Александрополя далеко, а до нас нет. Мы и так всю округу больше на себя, чем на имперский центр замыкаем». И всего лишь за полгода, и после большого замеса. Имперцы-патриоты, в отличие от каких-нибудь средневековых крестьян. Имперцы в первую очередь люди. А значит, с ними работают прежде всего самые простые вещи. Семья в их числе. Вот-вот, семья. А вдруг опять с имперцами схлестнемся? Не повернут ли такие вот неблагонадежные оружие против нас? Потому что семья у них имперцы. «Как повернут, так и провернут у себя в заднице», — хмыкнул Кравченко. «Ты не забывай, что мы в местных войнах без нашего оружия стоим примерно ни хрена. Северян видел? Каждый второй — шкаф. Каждый первый — шкаф с антресолями. А у нас физо не каждый сдаст». «Нет, Серый. Мы сильны организацией и оснащением. Беглец с автоматом ценен ровно до того момента, пока у него есть патроны. А сам знаешь... Патронов всегда мало. Либо мало, но больше просто не унести». «А если с танком слиняют?» «Не сдавался майор». «Еще хуже». «Или ты наши танки не знаешь?» Помнишь, как... А, нет, ты не помнишь. Ты тогда еще в школе штаны протирал. А нам, когда новые танки в 80-ке прислали, танкисты за зиму половину ушатали с непривычки. Новая незнакомая техника. Видел бы ты тот цирк. Механ машину заводит, а на крыше МТО стоит стармех с огнетушителем на случай, если что не так пойдет. Да, без расходников, без топлива, без БК. Оно и правда погода не сделает. Вынужден был согласиться Вяземский. «А ты еще со мной спорил тут!» — удовлетворенно прогудел полковник. «Курить будешь, нет?» «Нет, Денис Юрьевич, не буду». «Охренел, что ли? Можете втащить?» «Не надо мне втаскивать. Вы тогда лучше добро на еще одну свадьбу дайте». «Надумал-таки жениться! Это правильно!» «Не я». «Не ты?» — уточнил Кравченко. «Точно?» «Точно». «Бедная Эрин!» — вздохнул полковник. «А при чем тут Эрин?» — напрягся майор. «А что, ни при чем? Мучается же девка с тобой, совсем намеков не понимаешь!» «Да все я понимаю», — буркнул Сергей. «А, в 6 часов вечера после войны, что ли?» «Ну, типа того». «Не хочешь говорить, не буду пытать. Ядрова нет, а попыткам спец у нас он. Ладно, говори, за кого просишь?» «Заковали мы его. Ну, который был танкист, потом стал артиллерист, потом стал обратно танкист. И в промежутках случайно установил в одной взятой деревне советскую власть», — покивал Кравченко. «Помню, как же. Кто там у него? Баронесса Хески, кажется?» Полковник пощелкал пальцами. «Юлия, точно. Давно по ней сохнет, в курсе. А ничего так, барышня. Миленькая, хозяйственная, одобряю». «Я даже не удивлен, что вы все это знаете», — вздохнул Сергей. «Если командир не в курсе, что у него творится в подразделении, то дерьмо он и не командир». «Нет уж, таких дерьмодемонов я повидал запасом, сам таким быть не хочу». «Что, жениться хочет? Тогда обраду безумца. Пока таким делам дали зеленый свет, пускай действует». «Непременно обрадую», — кивнул Вяземский. «Мне, кстати, завтра бы в увольнение». «Да помню я». «А еще моей сестре и Эрин». «Ха!» — сказал полковник. «Это ничего не значит», — быстро произнес майор. «Ха-ха! Я просто обещал ей, им, на горный воздух сходить покататься». «Ха! Ну, Денис Юрьевич!» «Ладно уж! Отдыхай, заслужил!» — рассмеялся Кравченко. «Эх, молодежь!»